коридоры под крепостью были тихи и бледно освещены мигающим пламенем настенных ламп, далеко от стоящих одна от другой. Оказавшись неподалеку от подземных темниц, Ранд сбавил шаг, стараясь красться как можно тише, на цыпочках. Поскрипывание подошв по голому камню било по ушам. Дверь в темнице предстала сломанной и приоткрытой на ширину ладони, а должна была быть закрытой и запертой на засов. Уставясь на дверь, Ранд попытался сглотнуть комок в горле, но не смог. Он открыл было рот, чтобы позвать девушку, но тут же прикусил язык. Если Эгвейн там, внутри, в беде, то, позвав ее, он лишь насторожит любого, кто бы не угрожал ей. Или то, что ей угрожает, сделав глубокий вдох, Ранд решился. Одним движением он широко распахнул дверь, толкнув створку ножными, зажатыми в левой руке, и бросился внутрь, перекатившись через плечо по устланному соломой полу, и тут же вскочил на ноги, быстро крутанувшись на месте, чтобы окинуть взором помещение, в отчаянии высматривая возможного врага и ища взглядом Эгвейн. Никого. Взор Ранда упал на стол, и он замер, не дыша, и даже мысли будто оледенели. По обе стороны от все еще горящей лампы, будто какое-то украшение, в лужах крови лежали головы стражников. Выпученные от ужаса глаза уставились на Ранда, рты раскрыты в последнем неслышном никому вопле. Ранда затошнило, и он согнулся вдвое, желудок выворачивало наизнанку. Наконец юноша кое-как сумел выпрямиться, утирая рот рукавом, в горле будто наждаком провели. Мало-помалу Ранд стал воспринимать в караульной и все остальное, до того лишь замеченное мельком и неосознанное в те мгновения, когда он торопливо выискивал нападающего. По соломе раскиданы кровоточащие обрубки плоти. Ничего нельзя было признать за останки человека, кроме этих двух голов. Кое-какие из кровавых ошметков выглядели так, словно их жевали. Так вот, что случилось с телами. Ранд подивился спокойствию своих мыслей, почти такому же, будто он, не прилагая усилий, достиг ощущения пустоты. «Это от потрясения», — отсутствующий отметил он про себя. Ни одну голову юноша не узнал. После того, как он здесь побывал, охранники сменились. Ранд этому даже обрадовался. Хуже было бы узнать их, даже Чангу. Кровь покрывала стены, разбрызгавшись во все стороны буквами-каракулями, отдельными словами и целыми предложениями. Некоторые буквы были угловатыми и неровными, на языке, которого Ранд не знал, хотя и узнал троллоков почерк. Другие слова он сумел прочитать, о чем сразу же пожалел. От таких непристойностей и ругательств побледнели бы самый распоследний конюх или купеческий охранник. «Эгвейн!» Спокойствие исчезло. Засунув ножны за пояс, Ранд схватил со стола лампу, вряд ли заметив, как опрокинулись головы. «Эгвейн, где ты?» Он устремился к внутренней двери и, едва сделав два шага, замер, широко раскрыв глаза. На двери темные и влажно поблескивающие в свете ламп были ясно видны слова: «Мы встретимся вновь на мысе Томан. Это никогда не кончится. Алтор». Меч выпал из разом похолодевшей руки. Не отрывая взора от двери, Ранд нагнулся подобрать оружие. Вместо этого он схватил пучок соломы и принялся яростно стирать слова с двери. Тяжело дыша, он тер до тех пор, пока не размазал надпись в одно кровавое пятно, но никак не мог остановиться. — Что ты делаешь? От резкого голоса за спиной Ранд развернулся, пригибаясь и хватая с пола свой меч. В дверях, ведущих во внешний коридор, стояла женщина, всем видом своим выражающая возмущение и негодование. Волосы, заплетенные в дюжину или больше косичек, отливали тусклым золотом, но темные глаза пронзительно смотрели прямо Ранду в лицо. С виду она была не старше, чем Ранд, и по-своему красива в своей угрюмости. Но такие поджатые губы Ранду никогда не нравились. Потом он разглядел шаль, в которую женщина плотно закуталась, с длинной красной бахромой. «Ай, седай! И да поможет мне свет она из красной Айя!» «Я только... Это разные непристойности, всякая мерзость. Все должно быть оставлено в точности, как есть, чтобы мы осмотрели здесь все досконально. Ничего не трогай!» Глядя на Ранда, она сделала шаг вперед, а он попятился. «Да, так, как я и думала. Один из тех, что с Морейн. Какое ты имеешь отношение к этому?» Она широким жестом указала на головы на столе и кровавые каракули на стенах. С минуту он таращился на нее. «Я? Да никакого. Я спустился сюда, чтобы отыскать Эгвейн». Ранд повернулся, намереваясь открыть внутреннюю дверь, но Айседай крикнула: «Нет, отвечай мне!» Все, что он сумел сделать, — это встать прямо, продолжая держать лампу и меч. Ледяной холод сжал его со всех сторон. Голова будто очутилась в морозных тисках, он едва мог дышать. Что-то словно давило на грудь. «Отвечай мне, мальчишка! Скажи мне свое имя!» Невольно Ранд хрюкнул, пытаясь ответить и борясь с холодом, который вминал лицо в череп, стягивая грудь за индивелыми железными обручами. Он сцепил зубы, стараясь не произнести ни звука. Борясь с болью, он сдвинул глаза, устремив сквозь пелену слез яростный взгляд на женщину. «Сожги тебя свет, Ай Седай! Я ни слова не скажу. Побери тебя тень! Отвечай мне, мальчишка, ну!» Морозные иглы болезненно вонзились в мозг Ранда, вгрызаясь ему в кости. Пустота сформировалась внутри Ранда еще до того, как он сообразил, что подумал о ней, но и она не могла сдержать боль. Смутно где-то вдалеке он ощутил свет и тепло. От мерцания света накатывала дурнота, но свет значил тепло, а ему было холодно. Свет был далеко, вне поддающихся осознанию пределов, но, тем не менее, дотянуться до него можно. «О, свет, так холодно! Нет, я должен дотянуться. До чего? Она убивает меня. Я должен дотянуться до него, иначе она убьет меня». Отчаянным усилием он потянулся к свету. «Что здесь происходит?» Вдруг холод, тяжесть, тиски, иглы исчезли. Колени у Ранда подогнулись, но он усилием воли выпрямил их. Ему нельзя упасть на колени, он не доставит ей такого удовольствия. Пустота тоже исчезла так же внезапно, как и появилась. Она и в самом деле хотела убить меня. Тяжело дыша, Ранд поднял голову. В дверях стояла Морейн. «Я спросила, что здесь происходит, Леандрин», — сказала она. «Я нашла здесь этого мальчишку», — спокойным тоном ответила красная Айс Седай. «Стража перебита, а он тут, один из твоих. А что тут делаешь ты, Морейн? Сражение идет наверху, а не здесь». «Я могла бы то же самое спросить у тебя, Леандрин». Морейн оглядела помещение, лишь едва заметно поджав губы при виде страшной картины. «Почему же ты здесь?» Ранд отвернулся от Айс Седай, неловкими движениями отодвинул засовы и потянул дверь на себя. «Эгвейн спустилась сюда», — заявил он. «Кому это было интересно?» И шагнул через порог, высоко подняв лампу. Колени у него дрожали, он вообще не был уверен в том, как ухитряется держаться на ногах, разве только из-за того, что ему нужно отыскать Эгвейн. Эгвейн! По правую руку раздались сдавленное горловое бульканье и удары, и Ранд протянул лампу туда. Узник в нарядной куртке повис на железной решетке своей камеры. Один конец его пояса стягивал шею, другой был захлестнут вокруг перекладин. Когда Ранд посмотрел на арестанта, то в последний раз взбрыкнул ногой, шаркнул по полу, разметав солому, и затих. Язык вывалился изо рта, глаза выкатились из орбит, лицо стало почти черным, колени едва не касались пола. Если бы он захотел, то мог бы в любой момент встать на ноги. Содрогнувшись, Ранд всмотрелся в соседнюю камеру. Забившись в самый дальний угол, съежившись, сидел тот здоровяк с выбитыми костяшками, обезумевшие глаза раскрыты дальше некуда. При виде Ранда он завопил, извернулся и принялся неистово скрести по каменной стене. — Я не сделаю вам ничего плохого! — воскликнул Ранд. Мужчина продолжал вопить и царапать камень, руки его были в крови и оставляли полосы на темных, подозрительного вида пятнах. Это была уже не первая попытка голыми руками зарыться в камень. Ранд отвернулся, радуясь, что в желудке у него уже пусто. Но ни для одного из узников он не мог ничего сделать. Эгвейн! Свет лампы наконец-то пробился к концу коридора, дверь опустевшей камеры Фейна была распахнута, но у порога снаружи виднелись две фигуры, при виде которых Ранд бросился вперед и упал на колени между ними. На полу, распростершись, обмякнув, лежали Эгвейн и Мэтт, без сознания или мертвые. С громадным облегчением Ранд увидел, как дыхание вздымает грудь Мэтта. Эгвейн тоже дышала. Ни у кого, как казалось, не было ни одной раны. «Эгвейн! Мэтт!» Отложив меч в сторону, он нежно потряс за плечо Эгвейн. «Эгвейн!» Девушка не открывала глаз. «Морейн! С Эгвейн что-то случилось! И с Мэттом!» Дыхание Мэтта было затруднено. На смертельно бледном лице ни кровинки. Ранд едва сдерживался, чтобы не расплакаться. «Это должно было случиться со мной. Я называл темного. Я...» «Не трогай их. Пусть так лежат». В голосе Морейн не слышалось ни волнения, ни даже удивления. Комнату вдруг затопило светом. Это вошли две Айседой. У каждой над ладонью в воздухе плыл горящий холодным светом шар. Леандрин прошла прямо вперед по центру широкого коридора, приподняв свободной рукой свои юбки, чтобы они не волочились по соломе. Но Морейн приостановилась, прежде чем последовать за ней, и посмотрела на двух заключенных. — Для одного уже ничего не сделать, — сказала она, — а другой может подождать. Леандрин оказалась возле Ранда первой и склонилась было к Эгвейн, но Морейн, метнувшись к девушке, опередила ее и положила свободную руку на голову Эгвейн. Леандрин с кислой миной выпрямилась. Ей не очень сильно досталось, — спустя несколько мгновений сообщила Морейн. Ее ударили сюда. Она обвела пальцем область сбоку на голове Эгвейн. Ранд не видел ничего такого, что отличало бы это место от другого. И там такие же волосы, и тут. Это единственный ушиб, который она получила. С ней все будет в порядке. Ранд переводил взгляд с одной Айседой на другую. «А что с Мэттом?» Леандрин дугой изогнула бровь и с гримасой на лице повернулась к Морейн. «Тише», — сказала Морейн. Пальцы ее по-прежнему оставались там, куда, по ее словам, ударили Эгвейн. Айседой прикрыла глаза. Эгвейн что-то пробормотала и пошевелилась, потом затихла. Она спит, Ранд. С ней все будет хорошо, но ей нужно поспать. Морейн повернулась к Мэтту, но лишь прикоснулась к нему на миг, потом отодвинулась. «Это куда серьезней», — тихо произнесла она. Пошарила на поясе у Мэтта, расстегнув куртку, потом сердито хмыкнула. «Ха, кинжал пропал». «Что за кинжал?» — спросила Леандрин. И вдруг из дальней комнаты донеслись голоса, восклицания, в которых звучали гнев и отвращение. «Сюда!» — позвала Морейн. «Принесите двое носилок, быстрее!» Кто-то в той комнате громко распорядился о носилках. «Фейн исчез», — сказал Ранд. Обе Айседой посмотрели на него. На их лицах он не мог прочесть ровным счетом ничего, лишь глаза их блестели в холодном свете. — Это я вижу, — сказала Морейн бесцветным голосом. — Я говорил, чтобы она не ходила. Я говорил ей, что он опасен. Когда я пришла, — безучастным голосом сообщила Леандрин, — он уничтожал надпись в караульной.